Глава первая. Почему мотивация так важна? Дэн. Легендарный тренер студенческих футбольных команд и аналитик Лу Хольц однажды заметил: когда все уже сказано и сделано, оказывается, что сказано больше, чем сделано. Эта простая, но очень глубокая мысль разъясняет одну из основных трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться. Многие говорят, что хотели бы быть успешными, счастливыми и влиятельными. Но мало кто сопровождает подобные слова какими-то действиями, ведущими к данной цели. Размышления об успехе очень привлекательны и наполняют нас позитивными эмоциями. А вот действия, необходимые для его достижения в работе, отношениях и спорте, связаны с трудностями и отнимают массу времени. Мечты об истинном счастье свойственны почти всем людям. Но действия, необходимые для обретения глубокого и постоянного счастья, зачастую заставляют отказываться от некоторых сиюминутных радостей и принятия поспешных решений. Конечно, многим хотелось бы добиться более высокого статуса, например, занять руководящий пост на работе, стать влиятельным общественным деятелем, уважаемым и любимым родителям и супругам. Но одно дело хотеть, и совсем другое — принимать непопулярные решения, тратить массу личного времени, говорить неудобную правду. Пропасть между желанием и делами, которые необходимы для его реализации, зачастую бывает такой же широкой, глубокой и загадочной, как черная дыра. Именно это отличает тех, кто притворяет свои мечты в жизнь, от всех остальных. Что же нужно, чтобы перекинуть мост через пропасть между словами и делами? Целенаправленная мотивация, которая способна провести нас по длинному и шаткому мосту к реализации нашего жизненного предназначения. Представьте, как здорово было бы научиться создавать у себя такую мотивацию по первому желанию, сохранять ее в нелегкие периоды и умело использовать в повседневной жизни. Все это и многое другое вы сможете почерпнуть из данной новаторской книги эксперта по личностному развитию и мастера мотивации Брайана Трейси. Из нее вы узнаете, что привычное представление о мотивации как о чем-то существующем вне вас и не поддающемуся вашему контролю абсолютно не соответствует действительности. Мотивации можно научиться, равно как и методам и стратегиям ее применения. Существует наука мотивации. Подобно другим вещам, изученным и проверенным научными методами, она производит предсказуемый эффект, который поможет вам в продвижении к своей цели. Развенчивая множество мифов о мотивации, Брайан представит вам эту науку и разъяснит ее особенности. Если вы будете систематически применять ее в жизни, то ваши мечты воплотятся в реальность. В первой части мы поговорим о том, почему мотивация так важна. Считается, что для успеха в этом мире нам требуется талант, ум и образование. Специалисты много спорят о различных видах образования и о том, чему надо учить. Утверждают, в частности, что естественно-научное, технологическое, инженерное и математическое образование позволяет успешнее всего сделать карьеру. Большое внимание уделяется получению хороших оценок и написанию всевозможных тестов. Неплохо также иметь талант, либо данный от природы, либо приобретенный в результате упорного труда. Якобы всего этого достаточно для успеха. А что вы думаете об этом? И где здесь место для мотивации? Брайан, начало моей жизни было весьма скромным. Я не окончил школу и перебивался случайными заработками. Моим первым рабочим местом был ресторан маленького отеля, где я мыл посуду. К сожалению, в период взросления вся моя мотивация заключалась в угрозах и наказаниях со стороны родителей и других родственников. Мне говорили, что, не получив хорошего образования, я не добьюсь успеха. Без образования невозможно поступить в колледж. А это значит, что не будет ни хорошей работы, ни нормальной семьи, и вся жизнь пройдет в борьбе с бедностью. Подобные угрозы все еще в ходу, чтобы заставить школьников лучше учиться. Как бы то ни было, у меня сформировалось убеждение, что поскольку у меня нет хорошего образования, то поезд ушел, и мне остается заниматься только физическим трудом. Так и случилось. Я сменил много мест работы и всегда думал лишь о том, что раз не окончил школу, то теперь предстоит работать исключительно руками. Я укладывал доски штабелями на лесопилках, валил лес, батрачил на фермах и ранчо, был рабочим на заводе, рыл колодцы. Для такой работы не нужно было особых умений, и платили за нее по минимуму. А минимальная зарплата была в то время намного меньше, чем сегодня. Когда состояние экономики ухудшилось и рабочие специальности найти было невозможно, я занялся продажами в разнос на комиссионной основе. В течение многих месяцев я ходил по домам и стучался во все двери. А потом в моей жизни случился резкий поворот, и этого я никогда не забуду. Я заметил, что один из парней в нашей фирме, продававший те же товары, что и я, зарабатывает в 10 раз больше остальных, и при этом вкладывает не слишком много сил. Я вставал в 6 утра, и к 8 или к половине 9, когда начиналась работа на предприятиях и в офисах, был уже там, пытаясь хоть что-то продать. Вечерами я ходил по жилым домам в спальных районах, но в лучшем случае мог похвастаться всего одной сделкой в день. А у этого парня было по 4-5 продаж в день, и он начинал работу в 9:30, а к половине 5 сворачивал все дела и отправлялся на ужин или в ночной клуб. У него всегда водились деньги, а ведь он был всего на 3-4 года старше меня. При этом он отнюдь не отличался гениальностью. Просто обычный хороший парень. Я подошел к нему и спросил: «Почему у тебя получается лучше, чем у меня? Покажи мне, как ты строишь процесс продажи, и мы вместе с тобой его разберем», — ответил он. «Да нет у меня никакого процесса», — сказал я. «Процесс продажи — это как рецепт блюда или формула успеха. Если его нет, то ты ничего не приготовишь и ничего не добьешься». Он описал мне свой процесс. И оказалось, что все очень просто. Встретив потенциального покупателя, начиная задавать вопросы. Я же, приходя к возможному клиенту, старался как можно быстрее заинтересовать его в своем товаре, чтобы он не успел сказать: «Мне некогда, оставь, я потом посмотрю». «Нет, так не пойдет», — возразил коллега. «Надо отличать потенциального покупателя от просто интересующегося человека. Задавай ему вопросы, чтобы выяснить, действительно ли у него есть потребность в твоем товаре». Я начал задавать вопросы, и мои результаты в самом деле улучшились. Я снова обратился к нему и спросил, что мне еще можно предпринять. «Ты читал какие-нибудь книги по продажам?» — спросил он в ответ. «Книги по продажам?» Я и понятия не имел, что такие существуют. Тогда я стал ходить по книжным магазинам, покупать и прочитывать от корки до корки все книги, которые мог найти, и делать в них пометки. А потом я узнал об обучающих аудиопрограммах по продажам. В то время они выпускались на кассетах. Я начал слушать их на ходу, как только выдавалась свободная минутка. Я слушал их в перерывах между телефонными звонками. Встречаясь с покупателями, я вспоминал эти программы и пытался применить свои знания на практике. Затем я посетил первый семинар, посвященный продажам. Там я узнал две вещи. Во-первых, любым приемам продаж можно научиться. Освоению поддается любой навык, необходимый для достижения цели, которую ты перед собой поставил. До этого я считал себя попросту невезучим, потому что вся моя жизнь состояла из того, что я находил себе очередную случайную работу, с которой меня вскоре выгоняли. Мне доводилось спать на улицах, в машине и на полу в квартире своих друзей. Но тут я понял, что моя судьба в моих собственных руках и что я могу научиться всему, что необходимо. Это стало моим мотивом тогда и продолжает мотивировать по сей день. Увидев что-то интересное для себя, я сразу же хватаюсь за него. Сегодня я захожу для этого на Amazon. Там нахожу книги по интересующей тематике, имеющие самый высокий рейтинг или хорошие рекомендации. Я приобретаю их и внимательно изучаю с карандашом в руке. А потом в роли учителя, лектора и наставника включаю новый материал в свои семинары. Слушатели по окончании говорят: «Надо же, я никогда об этом раньше не задумывался. Отличная идея». Один мой клиент из Стокгольма нашел меня спустя год и сказал: «Идея, которая прозвучала на вашем бизнес-семинаре, позволила нам за год расширить объем производства в 15 раз, несмотря на высокую конкуренцию на рынке. Как вы рекомендовали, мы сместили фокус на довольных клиентов и стали получать от них больше отзывов. Это заставило нас пересмотреть весь бизнес, каждую рабочую операцию, чтобы все наши клиенты были полностью удовлетворены. Мы хотим удовлетворять их запросы в такой степени, чтобы они по собственной инициативе приводили к нам своих друзей. В результате мы расширили свой бизнес, и все благодаря одной идее, почерпнутой на вашем семинаре. Я заплатил за участие в нем $500, а сделали мы на этом миллионы». В Гарварде и других университетах постоянно проводятся исследования, посвященные умным от природы людям, высоким оценкам в ходе учебы и так далее. Но все это не имеет прямой связи с успехом. Есть немало людей, которые приехали к нам в страну без всяких ученых степеней, без денег, не владея языком, не имея вообще ничего. А сегодня они уже миллионеры. А есть люди, родившиеся в богатых семьях, но сегодня работающие таксистами. Кто-то вырос на ферме, а впоследствии основал крупную межнациональную корпорацию. Не существует никакой корреляции успеха с образованием, способностями, происхождением и даже удачей. Все зависит только от самого человека. Каждый способен и имеет достаточно возможностей совершить выдающиеся достижения. Надо только этому научиться. Дэн, я хотел бы несколько расширить эту мысль. Брайан, можно ли сказать, что, как ни парадоксально, величайший талант, выдающиеся способности и образование, полученные в самой лучшей школе, способны лишить человека мотивации, а самым мотивированным окажется как раз тот, у кого отсутствуют все эти преимущества? Брайан, можно провести аналогию с семьей, где не обращают никакого внимания на питание и физические упражнения для детей. В итоге они будут питаться неправильно. Когда подрастали наши дети, у нас в доме никогда не было ни кока-колы, ни другой сладкой шипучки, и мы регулярно занимались спортом. У нас было необходимое спортивное оборудование. Мы ходили на прогулки, плавали и постоянно читали. Наши дети понимали, что много читать, заниматься спортом, есть полезные продукты — это норма. Нам не нужно было читать им лекции, у них просто не было альтернативы. Тем временем их друзья набирали вес за счет кока-колы, сладостей, выпечки и тому подобного. Начальные условия в ранние годы очень важны, но не они определяют будущее. Одно из усвоенных мною вещей, которые коренным образом изменили мое мышление, была концепция самосознания. Это то, что вы думаете и чувствуете относительно себя самого. Каким вы себя видите? Внутреннее самоощущение последовательно находит свое выражение вовне. Для того, чтобы начать по-новому жить и работать, надо изменить самосознание и убедить себя в том, что вы способны добиться намного большего, чем прежде. Моему другу Деннису Уэйтли принадлежат замечательные слова: «У вас такой потенциал, что вы не израсходуете его даже за 100 жизней». Помню, в 21 год, когда я жил в нищете, мне попалась в руки книга психолога Абрахама Маслоу, и я зачитал ее до дыр. Ее суть заключалась в том, что обычный человек располагает невероятным потенциалом. Как утверждают некоторые, мы не используем его даже на 10%. Но скорее речь идет лишь о 2%. Ваш потенциал огромен, и, как говорит Деннис, его с избытком хватит даже на 100 жизней. Но как раскрыть свой потенциал? Надо просто почаще к нему обращаться, непрерывно учась чему-то новому и применяя свои знания на практике. Изначально самосознание формируется под влиянием отношения к вам родителей. Если вы встречаете несчастного взрослого человека, то можно утверждать, что у него было непростое детство. Английский поэт Александр Поуп писал: «Куда саженец гнется, туда и дерево клонится». Если в детстве, когда вы представляете собой тонкий саженец, вас постоянно склоняют в сторону негативизма, то в зрелом возрасте вам будет свойственно преимущественно негативное отношение к действительности. Вы будете отрицательно относиться и к себе, и к возможностям, от которых в максимальной степени зависит ваш успех. Однако в какой-то момент вам приходится взять на себя управление. Вы садитесь за руль и решаете, в каком направлении двигаться. Вы в состоянии контролировать свои мысли, задавать им тон и интерпретировать происходящее. Никакие события прошлого не могут повлиять на вас, если только вы сами им этого не позволите. Труды Мартина Селигмана оказали огромное воздействие на мои мысли. Он писал, что оптимизм служит главной предпосылкой успеха и жизненного счастья. Степень оптимизма можно измерить, а затем следует повторять эти измерения, чтобы определить, становитесь ли вы более оптимистичным. Вот три вопроса, которые мы иногда задаем в начале некоторых семинаров. Вопросы просты, тем не менее ими пользуются крупнейшие консалтинговые агентства Америки в работе с руководителями компаний высшего звена, чтобы определить, о чем они думают. Первый вопрос. Какие слова приходят вам на ум, когда речь заходит о вас? Они позволяют судить о вашем внутреннем имидже, самосознании, самооценке и множестве других вещей. Начните ответ со слова «я». Кто-то описывает себя следующим образом. «Я – счастливый человек, хороший отец или мать, отличный работник, обладающий огромным потенциалом». Это по-настоящему положительное самосознание, которое снабжает энергией и дает силы для преодоления практически любых трудностей. Кто-то говорит о себе негативные вещи. «Я обычный человек, и у меня нет ничего, кроме проблем и трудностей. Вся жизнь состоит из борьбы с ними и надежды, что все когда-нибудь изменится к лучшему». Два разных взгляда на жизнь. Между ними лежат целые миры. Второй вопрос звучит так. Что вы можете сказать о других людях? Для ответа достаточно несколько слов. Те, кому присущ позитивный взгляд на мир, отвечают: «Люди интересны, с ними увлекательно иметь дело. Они разные, они вызывают восхищение». Те же, кто ходит с плакатами на митинги, высказываются иначе. «В людях нет ничего хорошего. Они всегда пытаются мной воспользоваться. Они ведут себя подло». Это негативный взгляд на окружающих. Третий вопрос — что такое жизнь? Вам следует знать, что источником большинства наших социальных проблем являются 80% людей, которые считают, что жизнь — тяжелая и несправедливая штука, и что блага в ней распределяются не поровну. Они утверждают, что 1% людей, владеющий 99% богатств, эксплуатируют их. Преуспевающие люди на моих семинарах отвечают так. «Жизнь прекрасна. Это большое приключение, с которым ничего не может сравниться. Она с каждым днем становится все лучше и лучше. Жизнь находится полностью под моим контролем». От того, какого из двух взглядов вы придерживаетесь, зависит направление вашей жизни. Замечательно то, что в любой момент вы можете поменять это направление точно так же, как крутите руль в машине, сворачивая на другую дорогу. Крупные изменения в жизни человека наступают, когда его разум сталкивается с новой мыслью: «Я способен сделать все, на что направлен мой ум». Как-то раз я слушал интервью одной мультимиллионерши. Ее состояние оценивалось более чем в 100 миллионов долларов. Она занималась венчурным инвестированием, отыскивая и финансируя новые перспективные проекты. Когда ей задали вопрос, в чем заключается ее философия, она ответила: «Мои родители всегда говорили, что я могу сделать все, что угодно. Для моих возможностей не существует границ». Я выросла с абсолютной верой в эти слова и убедилась в том, что это чистая правда. Дэн. Отлично, здорово сказано. А теперь поговорим о другом аспекте. Общество и средства массовой информации часто демотивируют нас. Принцип их деятельности основан на том, что плохие новости лучше продаются. Даже если оставить в стороне СМИ, среди наших знакомых всегда найдутся люди, пытающиеся тянуть нас вниз, когда мы стремимся к успеху и пытаемся сделать что-то оригинальное и необычное. Они говорят: «Зачем тебе это? Ты ведь слишком многим рискуешь». Похоже, это одна из отличительных черт нашего общества. Оно шлет послания, побуждающие людей опускаться до среднего уровня. Давайте поговорим об этом и разберемся, почему так важно создание мотивирующей среды. Брайан. В своих прежних программах я говорил о силе убеждения и о том, какую роль в этом играет среда. Разумеется, люди, которые вам наиболее близки, семья, дети и так далее, оказывают максимальное влияние. Далее следуют коллеги и начальство, а затем общество в целом. Я настоятельно рекомендовал бы тщательно контролировать свое окружение, внушающее нам различные вещи. Оно представляет собой как бы эмоциональный и ментальный бассейн, в котором мы плаваем. Богатые люди смотрят телевизор в среднем 1 час в день. Причем просматриваемые программы заранее тщательно отбираются или записываются. Бедные люди проводят перед телевизором по 5-7 часов в день и смотрят все подряд, без разбору. А на телевидении, как уже было сказано, чем больше крови, тем лучше. В новостных программах средством привлечения зрителей, а значит и рекламы, являются всевозможные сенсации. В качестве примера можно привести одного кандидата в президенты, которого показывают каждый день, потому что он без устали рассказывает самые невероятные вещи. Он готов раздавать интервью где угодно — на радио, на телевидении, в газетах. В этом он превосходит всех остальных кандидатов. В своих интервью он говорит вещи, которых не услышишь от других. Люди с интересом слушают, а СМИ наживаются на рекламе. На людей оказывает большое влияние среда, в которой они живут, и новости о том, что происходит вокруг них. Если у вас недостаточно развито самосознание и нет прочной внутренней точки опоры, вы легко можете подпасть под негативное воздействие услышанного. А ведь если разобраться, мы живем в самый лучший период истории человечества. Мы живем дольше, лучше и здоровее. У нас больше возможностей. Разумеется, у нас есть и множество проблем, но для себя я установил главное правило, которого, как я не раз убеждался, придерживаются и другие преуспевающие люди. Никогда не переживай по поводу вещей, не находящихся в твоей власти. Ты не в состоянии изменить многие отрицательные стороны нашего общества. Все, что ты можешь, это измениться сам. Альберт Джей Нок, один из величайших мыслителей XX века, говорил: «Каждый исправляется сам по себе. Ваша главная задача в жизни — дать обществу усовершенствованного себя. Став лучше, вы поднимете средний уровень всего общества. И это вам вполне по силам». Как здорово сказано. Чем лучше становитесь вы сами и ваши поступки, чем лучше вы работаете, чем лучше относитесь к людям, тем выше, пусть даже совсем не намного, поднимается средний уровень общества, в котором вы живете. Дэн. Наибольшую пользу вы принесете обществу, сосредоточившись на самосовершенствовании. Как бы хорошо ни шли дела, в жизни нам встретится немало испытаний. Большую роль в мотивации играет умение решать, как реагировать на возникающие трудности, даже если их невозможно предвидеть. Как надо настроить себя, чтобы неприятности вас не угнетали? Может внезапно умереть кто-то из близких людей? Серьезные перемены могут коснуться вашего бизнеса. Сумеете ли вы так настроить свой разум, чтобы вам легче было пройти все испытания и сохранить мотивацию? Брайан. Надо уметь отличать вещи, на которые вы способны повлиять, от тех, которые находятся вне вашего контроля. Мы не в состоянии влиять на вирус Зика и на террористические акты в Брюсселе и Париже. Это вещи, с которыми мы ничего не можем поделать. Мы не можем предотвратить смерть близкого человека. Единственное, что находится под нашим контролем, это мы сами. Мы можем управлять своими эмоциями и мыслями. Предположим, ваш бизнес находится в кризисе. Рынок идет на спад. Конкуренты выпускают в продажу продукт, который в два раза лучше и дешевле вашего. Такое в последнее время часто случается. Но даже в этом случае вы можете сохранить контроль над ситуацией. Надо лишь взять на себя ответственность. Я 4000 часов занимался изучением положительных эмоций. В ходе их изучения мне в руки попал научный труд 1895 года. Речь там шла в основном о том, что, как уже было сказано ранее, каждый человек мечтает о счастье. Почему же тогда не все люди счастливы? Препятствие на пути между вашим нынешним состоянием и счастьем — это всегда негативное самосознание, негативные идеи и, в первую очередь, негативные эмоции. В конечном счете все эти эмоции сводятся к злости, направленной либо внутрь, вы злитесь на себя, ощущаете свою неполноценность, неуверенность и не испытываете счастья, либо наружу. В последнем случае вы обвиняете и критикуете окружающих, вымещаете на них свое недовольство. Вы чувствуете, что вас угнетают, выходите на демонстрации против тех, кто добился большего успеха. В основе злости всегда лежит концепция вины. Это главная причина всех негативных эмоций. Если вы прекратите обвинять, негативные эмоции моментально исчезнут. Что надо для этого сделать? Все просто. Нужно взять ответственность на себя. Дело в том, что в каждый данный момент времени мозг способен удерживать только одну мысль, положительную или отрицательную. Возьмите на себя ответственность, произнеся магические слова. «Я в ответе за это», «Я в ответе за это», «Я в ответе за это». И от негативных эмоций не останется и следа, поскольку нельзя ощущать ответственность и одновременно думать о чем-то отрицательном. Раз за разом повторяя какое-то действие, вы вырабатываете у себя определенную привычку. Уже в скором времени вы привыкнете брать на себя ответственность за любую проблему, возникшую в вашей жизни, а их будет немало, и принимать меры, которые в ваших силах. Если с кем-нибудь из вашей семьи что-то случится, сразу скажите себе: «Я в ответе за это, как и за все остальное. Что я могу предпринять?» А затем беритесь за дело. Поскольку в каждый данный момент времени вы можете думать только о чем-то одном, то сосредоточенность на деле заставит мгновенно забыть обо всех негативных эмоциях. Нельзя одновременно быть занятым делом и думать о плохом. Поэтому лучшее лекарство от забот — постоянная работа по претворению своих целей в жизнь. Любые негативные чувства улетучиваются, когда вы берете на себя ответственность и приступаете к работе. Теодору Рузвельту принадлежат замечательные слова: «Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где находишься». Это единственное, что подвластно вашему контролю. Делай то, что можно, с тем, что у вас есть, и там, где вы находитесь. Берите на себя ответственность и принимайтесь за работу. Положительные эмоции займут место отрицательных, потому что природа не терпит пустоты. Избавившись от негатива, вы станете абсолютно позитивной личностью. Раз за разом повторяя этот процесс, вы уже в скором времени будете постоянно испытывать счастье. У вас не будет негативных эмоций. Вы не будете ни на кого злиться. Вы можете не соглашаться с поведением окружающих, но оно не будет вызывать у вас раздражение. Оказывается, люди, владеющие своими эмоциями, могут высказывать неодобрение без злости. Все дело в том, что они чувствуют свою ответственность. От этого в первую очередь зависит умение управлять развитием своей личности, формирование самосознания и повышение самооценки и уверенности в себе. Дэн. Я просто диву даюсь, как много производственных замыслов, продуктов и творческих идей, песен, кинофильмов, так и не воплощается в жизнь. То же самое можно сказать об исцелении больных и о свадьбах. Им не суждено стать реальностью из-за нехватки мотивации. Есть люди, наделенные творческим началом и способностями, но не способные дать жизнь ничему. Сколько раз приходилось слышать, эта идея возникла у меня много лет назад. Так было, например, с массажной головкой для душа. Помню, кто-то рассказывал мне несколько лет назад, у меня самого была такая идея. Как будто сам факт возникновения идеи заслуживает награды. У многих людей нет недостатка в отличных творческих проектах и замыслах. Единственное, что мешает им достичь успеха, это недостаток мотивации, которая помогла бы реализовать все задумки. Брайан. Да, в раннем детстве у людей может сформироваться полуавтоматическая реакция на любые события. Если ребенок воспитывался в непростых условиях, то первой реакцией на сложившуюся ситуацию становится деструктивная критика, самое разрушительное поведение, которое только может быть. Деструктивная критика является пусковым механизмом злости и негативизма. Я называю это ментальным раком. Когда перед таким человеком возникает благоприятная возможность, он первым делом автоматически думает: «Было бы неплохо». Но за этим следует вторая реакция: «Но я не могу, потому что». И в качестве обоснования находится куча хорошо известных причин. «У меня мало времени», «Мне не хватает денег», «Я недостаточно образован», «Я слишком устаю к концу дня». Все эти мысли рождаются автоматически. Искра мотивации гаснет, не успев разгореться. Существуют три основные причины, по которым люди не могут довести задуманное до конца. Первая из них — это зона комфорта. Они говорят: «Я не могу этого сделать, потому что очень занят». Зона комфорта — это главный враг успеха. Люди либо всеми силами стремятся попасть в зону комфорта, либо попадают туда постепенно и даже не осознавая этого. Но, оказавшись там, они будут бороться из последних сил, чтобы не покидать ее, даже если понимают, что это не самое лучшее место. Когда в 2006-2007 годах компания Apple выпустила на рынок iPhone, в нем было множество новых свойств, которых не имел ни один другой мобильный телефон. Руководители компаний Nokia и BlackBerry, оценив новое изделие, решили: «Это просто модная прихоть. Телефон предназначен для подростков, которым охота сидеть в социальных сетях, слушать музыку, обмениваться сообщениями со сверстниками, делать фотографии и пересылать их друзьям» и тому подобное. Они просто проигнорировали новинку. В том году компания BlackBerry урезала свой бюджет научно-исследовательских работ на 50%, обосновав это следующим образом. «У нас нет необходимости совершенствовать свои мобильные телефоны, поскольку мы владеем 49% рынка в сегменте гаджетов для деловых людей». Компании Nokia принадлежало 50% мирового рынка мобильных телефонов, и они решили: «Нам ничего не надо менять. Всем нравится наша продукция. И это не случайно. Мы самый крупный и лучший производитель в мире». Спустя 5 лет обе компании исчезли, потому что не смогли покинуть свою зону комфорта. Они не поняли, что новые технологии, использованные в iPhone, полностью изменили мир коммуникации. Говорят, что вычислительные возможности iPhone 6 в миллиард раз превосходят первые компьютеры, созданные в 1947 году, машины Тьюринга, названные так в честь английского математика Алана Тьюринга. Таким образом, в наше время человек носит в кармане в миллиард раз больше возможностей, чем в середине 20 века. Мы способны творить поразительные вещи. Если учесть стремительные темпы перемен, то невозможно даже представить себе, какими свойствами будет обладать мобильный телефон через 5 лет. Зона комфорта — идеальный убийца. Задайте себе вопрос: не объясняется ли мое топтание на месте тем, что я не хочу признавать стремительную изменчивость современного мира? А мир действительно меняется. 80% всех продуктов и услуг, которыми мы пользуемся сегодня, через 5 лет окажутся устаревшими, исчезнут с рынка и будут заменены совершенно новыми товарами, услугами, людьми и компаниями. 80% рабочих мест изменятся до неузнаваемости. Каждый год Америка теряет около 3 миллионов рабочих мест, но взамен создается примерно 3,2 миллиона новых. Таким образом, здесь тоже наблюдаются приливы и отливы. 3 миллиона рабочих мест устаревают из-за того, что меняются рыночные условия, вкусы и другие обстоятельства. К счастью, благодаря динамичности американской экономики на их месте возникает 3,2 миллиона новых мест. Мы не просто компенсируем потерю устаревших рабочих мест, но и добавляем к ним еще 200 тысяч. Поэтому ваша экономика нормально растет, позволяя сохранять низкий уровень безработицы. Вторая причина, мешающая людям осуществлять задуманное, это страх перед неудачей. Некоторые говорят: «Я не могу, у меня не получится, хотелось бы, но я не смогу, потому что». У успешных людей все иначе. Они говорят: «Я смогу сделать все, что задумано. У меня все выйдет. Просто надо научиться». Вся их деятельность осуществляется под девизом «Я смогу». Единственный вопрос, который при этом возникает – как это сделать? Где этому научиться? Надо приобрести литературу, с кем-нибудь поговорить или поискать ответ в интернете. Им даже в голову не приходит мысль о возможной неудаче, и это полностью меняет жизнь. Третья причина, не позволяющая реализовать замыслы – отсутствие информации. Люди чувствуют себя неподготовленными. Разумеется, было бы неплохо начать свой бизнес, но я не знаю, как это делается. Именно поэтому на ранних этапах своей деятельности я в сотрудничестве с корпорацией Nightingale Conant разработал отличную программу под названием «Как основать и развить любой вид бизнеса, научиться управлять им и видоизменять его». Она стала самой продаваемой программой подобного рода в мире. Меня до сих пор просят выступить на данную тему в разных странах мира. Или, к примеру, люди говорят: «Я хотел бы написать книгу». 82% взрослых американцев задумываются о написании книги, но не знают, с чего начать. Я разработал программу «Как написать и издать книгу». Люди приобретают ее и приходят в изумление. Уже через 90 дней у них есть и книга, и издатель. А ведь они мечтали об этом долгие годы и ничего не предпринимали лишь потому, что не знали, как это делается. Таковы три причины. Люди предпочитают оставаться в зоне комфорта, испытывают естественный страх перед неудачей, в основе которого лежат деструктивная критика в детстве и, возможно, некоторые ранние ошибки, чувствуют нехватку информации и просто не знают, с чего начать. Дэн. Отличный совет. Давайте поговорим о том, что мотивация, по сути, делает нас людьми и позволяет нам раскрыть свои лучшие человеческие качества. Мы тревожимся по поводу того, что компьютеры заменят людей, но они в основе своей лишь реагируют на поступающую информацию. Если есть данные на входе, то они дают соответствующий ответ. Примерно так же обстоит дело с животными. Они отличаются по уровню интеллекта, но, в принципе, реакция у них следует сразу за стимулом. Люди устроены иначе. Стивен Кови подчеркивал, что у нас тоже реакция следует за стимулом. Но важное отличие между всеми нами заключается в свободе выбора. Не могли бы вы затронуть тему о том, что, не используя мотивацию, мы отказываемся от величайшего дара, который отличает людей от компьютеров и животных? Брайан. Действительно. Эта разница присутствует в способе реагирования и в ответах на раздражители. У вас есть время, чтобы подумать. Помните, в детстве мама советовала вам подумать, прежде чем что-то сделать. Остановитесь и подумайте, прежде чем что-то сказать. Богатые люди думают, о чем говорить, а бедные сразу выкладывают все, что приходит им в голову. Не следует высказывать все, что вы думаете. Прежде чем открыть рот, сделайте паузу. Я пришел к выводу, что если вас перебивают в тот момент, когда вы уже собрались что-то произнести, это Бог дает вам знак, что лучше промолчать. Вместо того, чтобы пытаться переговорить собеседника и одержать победу в дискуссии, остановитесь и подумайте. Люди сами создают себе проблемы, когда говорят, не подумав. Неспособность продумывать свои действия является одной из самых основных причин неудач. Успешные люди предпочитают думать заранее. Иногда процесс обдумывания длится весьма долго. Питеру Друкеру принадлежит замечательное изречение. Быстрые решения неизменно оказываются неправильными. Он говорил, если вам предстоит принять решение, которое будет иметь большое значение для будущего, не жалейте времени на его обдумывание. Думайте хоть день, хоть целый уикенд. Пару лет назад вышла отличная книга, посвященная принятию решений. Главная мысль ее автора заключается в том, что чем больше времени пройдет между стимулом и реакцией, тем лучше и эффективнее будет решение. Чем дольше продлится пауза между постановкой вопроса и ответом на него, тем качественнее будет этот ответ. Именно поэтому часто говорят, что с решением проблемы надо переночевать, а иногда и не одну ночь. Если вам нужно принять решение, которое напрямую затрагивает ваше будущее, то самым умным будет следующий ответ. «Дайте мне пару дней, чтобы все обдумать». Если кто-то хочет занять у вас денег, что-то продать вам или отнять ваше время для решения собственных проблем, скажите, я вообще-то не против, но мне нужно подумать. Самые большие неудачи в моей жизни случались, когда я давал ответы без раздумий. Позднее выяснялось, что это была ужасная ошибка. Я готов был побить себя за то, что не дал себе времени подумать. Зачем надо было принимать решение в такой спешке? Когда-то давно у меня был наставник, оказавший на меня огромное влияние. Он дал мне почитать отличную старую книгу под названием «Найдите время для ментального пищеварения», изданную еще в 20-е годы 20 века. В ней объясняется, что для того, чтобы новая мысль осела в голове, требуется 72 часа. Как только у вас появилась новая идея или возможность, всегда отводите 72 часа. Это основное правило, чтобы всесторонне ее обдумать. Прежде чем принять окончательное решение, оцените ее с различных точек зрения. Работая в качестве личного консультанта с чрезвычайно богатыми людьми, чье состояние оценивается в сотни миллионов и даже миллиарды долларов, я обнаружил, что они тратят много времени на принятие решений. Предварительно они проводят большую исследовательскую работу и тщательно обдумывают результаты, а затем обсуждают их с умными людьми и запрашивают дополнительную информацию. Как следствие, принятое решение оказывается намного лучше, чем если бы они реагировали в торопях. Успешные люди тратят на обдумывание решений больше времени, чем неудачники. И дело не в том, что они умнее. Просто они дольше думают и собирают больше информации. Успешные люди в полной мере используют свободу выбора, о которой говорил Кови, потому что никуда не спешат и не жалеют времени на размышления. Друкер говорил, что если вы собираетесь принять кого-то на работу, надо поближе пообщаться с ним в течение недели или месяца. Не следует спешить. Особенно если вы только начинаете свой бизнес или управляете быстро растущей фирмой. Соблюдайте осторожность, потому что если вы возьмете не того человека, то возникшие трудности, расходы и потери могут оказаться непосильными для вашего бизнеса. В жизни любого владельца малого бизнеса бывали случаи, о которых он может сказать: «Если бы я немного дольше подумал, то никогда бы не принял бы его или ее на работу». Вы должны поступать следующим образом. Найдите свободное время. Выключите радио и музыку. Отключите компьютер и телефон. Сядьте и спокойно обдумайте важное решение. Это одна из главных предпосылок успеха. Дэн. Прекрасно. Мне понравилось правило 72 часов, о котором вы говорили, потому что, с одной стороны, оно дает возможность хорошо обдумать решение, а с другой, не позволяет слишком долго оттягивать его принятие. Создается разумный баланс между тщательным подходом к принятию решения и необходимостью переходить от слов к делу. Брайан, все новое заставляет человека в той или иной степени покидать зону комфорта. Ему приходится принимать решение. Но в ходе их обдумывания он может найти причину, чтобы оставить все по-старому. К как правильно использовать время на размышления, чтобы убедить себя принять вызов, а не уклоняться от него. Брайан, я часто задаю своим слушателям вопрос: кто из вас хотел бы удвоить свой доход? Разумеется, все поднимают руки. Хорошо, говорю я. Как экономист могу гарантировать, что каждый из сидящих в аудитории сможет удвоить свое состояние, если проживет достаточно долго. Ведь если ваши доходы будут прирастать в среднем на 3% в год, то для удвоения состояния с помощью аккумулирующей силы процентов понадобится 22 года. Вы этого хотели? Нет, нет, кричат все в один голос. Итак, всем охота, чтобы удвоение дохода произошло быстрее. Отлично. Я могу предложить интересный способ. Если вы сможете увеличить свои доходы на 25% в год, то с учетом сложных процентов ваше состояние удвоится за 3 года. А если вы будете продолжать повышать доходы на 25% в течение 10 лет, то ваше состояние увеличится в 10 раз. Об этой формуле обогащения мы поговорим несколько позже. Надо просто каждый день выполнять специфические приемы. Я говорю, как повысить доход на 25% в год? Для этого достаточно увеличивать его на 2% в месяц или на 0,5% в неделю. Если вы повысите свою производительность на 0,5% в неделю, на 2% в месяц, то накопительный эффект гарантированно позволит вам раз за разом удваивать свои деньги. Вы станете одним из самых высокооплачиваемых людей в нашей стране, независимо от происхождения, образования, друзей, связей и состояния экономики. Это возможно? Все подтверждают. Да, конечно, возможно. Я говорю, так сделайте первый шаг. Управлять своим временем совсем не трудно. Надо просто заранее планировать каждый свой день. Определите самую главную задачу и начните с нее. Не переходите к другим делам, пока ее не завершите. Я написал об этом книгу. Она стала самой продаваемой в истории книгой по тайм-менеджменту. Ее тираж составил 6 миллионов экземпляров на 42 языках. В ней рассматриваются все аспекты умелого обращения со временем. Но в конечном счете все сводится к тому, чтобы определить самое главное дело и заниматься им до тех пор, пока оно не будет завершено. Если вы будете так поступать, то сможете удвоить свою производительность не через 3 года, а через несколько недель, и ваш доход вскоре подтянется вслед за ней. Люди говорят: «Разумеется, я смогу это сделать». Да, путь к успеху одолевается шаг за шагом. Не надо сразу пытаться менять всю жизнь. Вы спрашиваете, как выманить человека из его зоны комфорта? Уоррен Беннис написал бестселлер «Лидеры». В этой книге описан эксперимент, в ходе которого на протяжении 5 лет изучалась жизнь 93 лидеров. Среди них были ректоры университетов, председатели правления ведущих корпораций, дирижеры филармонических оркестров. Исследователи даже жили у них дома и вели постоянные беседы, чтобы выяснить, чем они отличаются от других. Было установлено, что от лидеров никогда не ускользал факт сползания в зону комфорта. Они постоянно вытаскивали себя оттуда, ставя перед собой настолько большие цели, что их невозможно было достичь, оставаясь на прежнем уровне. Для приближения к ним приходилось покидать зону комфорта, и лидерам это удавалось. Поэтому я всегда говорю слушателям, если вы хотите удвоить свой доход, я познакомлю вас с несколькими способами, которыми пользуются самые преуспевающие люди. Если вы решите последовать моим советам, вам придется выйти из своей зоны комфорта. Результаты вы заметите уже через неделю после начала применения этих способов. Людей мотивируют только результаты. Дэниел Пинк написал очень хорошую книгу под названием «Драйв», что на самом деле нас мотивирует. Она представляет собой детальнейший анализ мотивирующих факторов. Как мы уже говорили, главными мотивами являются движение вперед, прогресс, ощущение того, что я совершенствуюсь в своей профессии, делаю карьеру, зарабатываю больше денег, реализую все новые цели, делаю преимущественно то, что мне нравится. Вот это ощущение движения вперед и есть главный мотиватор, полностью находящийся под вашим контролем. Дэн, замечательно. Что еще вы могли бы сказать слушателям по поводу важности мотивации в достижении успеха? Брайан, я всегда говорю, что для мотивации нужен прежде всего мотив. Об этом мы поговорим немного позже. Одна из главных причин того, что люди плохо мотивированы, заключается в отсутствии у них мотива. Они не понимают, зачем надо действовать. У них нет цели, нет большого замысла, который надо реализовать. Если же у них появляется по-настоящему захватывающая цель, то сразу возникает и мотивация. Они просыпаются по утрам с этой мыслью, живут с ней весь день и посвящают ей вечерние часы. У них не остается времени на пустые беседы ни о чем, потому что теперь у них есть мотив, есть дело, которым необходимо заниматься. Саймон Синек написал очень хорошую книгу. Называется она «Начни с вопроса почему». Почему вы занимаетесь тем или иным делом? Почему просыпаетесь по утрам? Каковы ваши ценности? Разобравшись с этими вопросами, скажите себе: «Я хочу зарабатывать больше денег, чтобы построить лучшую жизнь для своей семьи и создать возможности для детей». Это желание станет будить вас по утрам, но каждый человек несет персональную ответственность за определение своих мотивов, своего «почему», своих целей, к которым надо стремиться, и пути, по которому следует идти. Именно так формируется мотивация.